Сложные расклады. Схем таких раскладов большое множество. От классических до авторских, от общих на все сферы жизни и до узкотематических. Личная жизнь, рабочие вопросы и так далее. По какому принципу выбирать такой расклад? Во-первых, он должен подходить для ответа на ваш вопрос. Во-вторых, вы должны ясно понимать для себя его позиции и взаимосвязь между ними. Наибольший интерес, конечно, представляют прогностические расклады. Но я начинал знакомство с арканами не с них. Точнее, я такие расклады, конечно же, делал, причем в большом количестве. И мы регулярно разбирали их на занятиях. Однако трактовки, которые я предлагал, в большинстве случаев были неверными. Плохой расклад в итоге оказывался хорошим, а хороший – наоборот. Что действительно помогло узнать карты – это расклады на личность. Я смотрел себя, своих родных, друзей и знакомых, тех, кого хорошо знаю, и отмечал, как каждая карта проигрывается в том или ином человеке, его характере, поведении и судьбе. Также помогал однокарточный расклад – карта дня. Его я делаю себе до сих пор. Лучшие расклады для новичка – те, которые позволяют понять, как каждый аркан проигрывается именно у вас. Таро завязано на личность гадающего. Символы карт воспринимаются разными людьми по-разному. Традиционное значение карты лишь дает толчок в нужном направлении. С опытом у каждого таролога нарабатывается своя группа раскладов, наиболее ему удобных и понятных. Я не любитель большого разнообразия раскладов и использую в основном несколько классических. Кельтский крест – просмотр ситуации. Жрица – раскрытие тайн. Да, нет и наличность. Характеристики личности и чакровый. Современные авторские расклады использую редко. Они обычно работают только у их авторов. Старинные и цыганские, где нужно выложить на стол половину колоды, не использую вообще. Здесь я привожу самые прозрачные, легко читаемые расклады. Остальные, которые вас интересуют, можно найти в сети и литературе, в том числе в других моих книгах. Крест. Этот расклад удобен тем, что он дает лаконичный и понятный ответ на вопрос и может быть приспособлен под разные нужды. Схема расклада одна и та же, различаются лишь значения позиций. Я обычно делаю его на старших арканах. Есть вариант разложить сначала на старших, а потом, для лучшего понимания, на младших. Схему расклада смотрите в приложении к этой аудиокниге. Первое. Совет. Карта 1. Суть проблемы. Карта 2. Чего делать не нужно. Карта 3. Что нужно делать. Карта 4. Чем закончится. Второе. Да? Нет. Карта 1. Энергия, которая помогает, или влияние, которое сильно. Карта 2. Энергия, которая препятствует, или влияние, которое незначительно. Карта 3. Энергия, которая питает проблему или движет ситуацией. Карта 4. Итог. Третье. Помощь в кризисной ситуации. Карта 1. Суть проблемы. Карта 2. То, что сейчас не важно и от чего следует отказаться. Карта 3. То, что сейчас важно и нужно делать. Карта 4. То, к чему вы придете в первую очередь. Четвертое. Цель. Карта 1. Какие качества нужно проявить, чтобы достичь цели? Карта 2. Какие качества нужно держать при себе? Карта 3. Кто или что может помочь? Карта 4. Итог. Пятое. Толкование непонятной карты в другом раскладе. Карта 1. Об этом идет речь. Карта 2. Этого данный аркан точно не знает. Карта 3. Данный аркан означает это. Карта 4. Глубинный смысл данного аркана. Дорожка. Этот расклад дает представление о ситуации и перспективах ее развития. Ответ получаем общий, но иногда этого достаточно. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Карта 1. Положение дел на данный момент. Карты 2, 3, 4, 5. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем? Пример интерпретации расклада «Дорожка». Знакомые планировали отдых на горнолыжном курорте и попросили сделать расклад на поездку. Основной момент, который их интересовал – вероятность травм. В настоящем моменте рыцарь мечей. Он непосредственно указывает на цель поездки. Активный спорт, связанный с риском. Следующие 4 карты описывают развитие ситуации. Поездка состоится, звезда, но преподнесет некую острую ситуацию – десятка мечей. Отмечу, что десятка мечей, несмотря на свой трагический сюжет, ни разу не выпадала мне на физические травмы. А здесь она смягчена луной. Луна – психологическая карта. Я сделал вывод, что травма будет моральной. Последняя карта – шут, беспечно скачущий по горам. Прямо говорит о катании без границ. Неприятность в поездке действительно случилась. Ребята не поладили с хозяйкой квартиры, которую снимали, и вынуждены были перебраться в гостиницу. Конфликт был острым, а претензии хозяйки – несправедливыми. Поэтому ситуация переживалась довольно тяжело. В остальном поездка удалась. Ключ. Расклад применяется, когда есть цель, проект или план, и нужно понять, стоит ли игра свеч. Метод несложный. Тем не менее, ключевые моменты рассматриваемой ситуации он проясняет. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Карта 1. Состояние вопрошающего на данный момент. Карта 2. Кто или что может помочь? Карта 3. Страхи и опасения. Карта 4. Ответственность, которую вопрошающий должен на себя взять, чтобы достичь задуманного. Объективные препятствия. Карта 6. Оптимальный способ действий. Карта 7. Итог. Пример интерпретации расклада «Ключ». Вопрос о работе. Имеет ли смысл менять? Первая позиция – состояние вопрошающего. Сразу ставит под сомнение актуальность перемен. На нынешней работе все хорошо. Четверка жезлов. Рыцарь жезлов, как помогающая энергия, указывает, поменять работу можно, но нужен порыв, то есть должно накопиться недовольство. Третья позиция – король кубков. Указывает на то, что недовольства нет. Мало того, человек боится не найти на новой работе источника вдохновения. Ответственность, которую нужно на себя взять, представляет император. А это полная ответственность. Препятствие – повешенный. Необходимость чем-то жертвовать, преодолевать трудности. Это серьезное препятствие. Жертвовать не хочется, особенно учитывая, что предполагается полная ответственность. Оптимальный способ действий – паш мечей. Следует изучить рынок труда, альтернативные варианты, собрать информацию. Жрица, как итог, опять же указывает на ожидание и накопление информации. Если посмотреть на расклад в целом, то карты, кроме рыцаря жезлов, не говорят о каком-либо движении. Менять работу человек не готов. Взаимоотношения. Расклад дает представление о том, как два человека относятся друг к другу. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Карта 1. Что связывает или разделяет этих людей? Характер их отношений. Карты 2. 7. Что каждый из этих людей думает о другом? Карты 3. 6. Какие чувства испытывает каждый по отношению к другому? Карты 5, 4. Как каждый воспринимает другого на подсознательном уровне? Карта 8. Тенденция развития отношений. Пример интерпретации расклада взаимоотношения. Расклад на отношения мужчины и женщины делался на старших арканах. Характер отношений. Сила. Страсть. Что она думает о нем? Шут. Чудак и безумец. Что он думает о ней? Справедливость. Порядочная, уравновешенная и ответственная, но несколько зажатая. Какие чувства она испытывает к нему? Императрица. Хочет создать с ним семью. Какие чувства он испытывает к ней? Маг. Хочет, чтобы она была им очарована. Как она воспринимает его на подсознательном уровне? Луна. Боится. Как он воспринимает ее на подсознательном уровне? Мир. Она для него весь мир. Тенденция развития отношений. Император. Брак патриархального типа. Это расклад на отношения моего знакомого альпиниста с его девушкой, которая намного его моложе. У него к ней сильные чувства, и его беспокоила большая разница в возрасте. Расклад показывает, что это не препятствие. Здесь целых три аркана, указывающих на брак. Императрица, император и мир. Эти двое действительно поженились. У них трое детей. Однако экстремальных увлечений мужа жена не разделяет и считает его безумцем. Расклад характеристики личности. Расклад позволяет заглянуть внутрь человека и узнать о нем то, чего он, возможно, не знает о себе и сам. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Карта 1. Как человек воспринимает себя. Карта 2. Как он представляет себя миру. Карта 3. Чем он привлекает людей. Карта 4. Чем отталкивает. Карта 5. Как он влияет на окружающих. Карта 6. К чему ему надо стремиться. Карта 7. От чего отказаться. Карта 8. Истинная суть человека. Пример интерпретации расклада характеристики личности. Расклад легко читается по отдельным позициям. Очень хорош как учебный, для понимания, как карты могут проигрываться в личности. Старшие арканы показывают наиболее устойчивые характеристики. Как человек воспринимает себя? Умеренность. Сдержанный и уравновешенный. Как он представляет себя миру? Солнце, творческой личностью. Чем он привлекает людей? Король мечей, серьезностью, прямотой, честностью. Чем отталкивает? Семерка кубков, непониманием собственных желаний, разбросанностью, несобранностью. Как влияет на окружающих? Жрица. Заставляет задуматься о тайнах бытия. Может сознательно или бессознательно манипулировать людьми. К чему надо стремиться? Рыцарь жезлов. Идти своим самобытным путем. Не бояться быть оригинальным и выделяться из толпы. От чего следует отказаться? Башня. От саморазрушения. Истинная суть человека. Десятка пентаклей. Человеку важна принадлежность к сообществу близких людей. Он может реализовать себя только при поддержке семьи или группы, которую воспринимает как семью. Кельтский крест. Универсальный прогностический расклад – один из самых знаменитых. Он дает подробный обзор ситуации и показывает тенденцию развития событий. Позиции расклада легко читаются в контексте любой темы. Расклад настолько распространен, что за годы своего существования претерпел некоторые изменения. Но это его не испортило. Так что не удивляйтесь, если встретите другие варианты кельтского креста. Обычно меняются местами позиции 3, 4, 5 и разнятся значения позиций 7, 8, 9. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Карты – 1-6. Описывают ситуацию на текущий момент и показывают, откуда она проистекает. Карты 7-10 показывают наиболее вероятное развитие ситуации. Карта 1. Общая характеристика ситуации на данный момент. Суть проблемы. Карта 2. Что препятствует или наоборот помогает решению вопроса. Карта 3. Истоки проблемы, ее истинная причина. Карта 4. События недавнего прошлого, которые спровоцировали рассматриваемую ситуацию. Карта 5. Что у вопрошающего в голове? Отношение к проблеме, представление о том, как может разрешиться ситуация, цель, которую он намерен достичь. Карта 6. События ближайшего будущего. Карта 7. Сила, влияние которой невелико, на которую нельзя опереться, слабое место. Карта 8. Объективное положение вещей, беспристрастный взгляд со стороны. Карта 9. Сила, которая проявляется ярко, на которую можно опереться, сильное место. Карта 10. Результат, который наступит в обозначенный заранее срок. Если вы хотите получить развернутую характеристику какой-то позиции, обычно смотрят позицию 10. Выложите на нее вместо одной карты 3. Чтобы не запутаться, не уточняйте в одном раскладе более 2-3 позиций. Примеры интерпретации расклада «Кельтский крест». Ситуация первая. Вопрос о ситуации на работе в течение полугода. Клиентка сказала, что ее волнуют финансы. Будет ли она зарабатывать больше? Работодатель обещает повышение зарплаты. По двум первым картам, описывающим ситуацию, мы видим беспокойство о далеких перспективах. Семерка пентаклей. Основанная скорее на эмоциях. Пятерка кубков. Эмоциональный кризис. Чем на реальной проблеме? Это подтверждает и Луна. В голове клиентки. Страхи. И сила, как событие, спровоцировавшее проблему. Аркан сила у меня обычно проигрывается, как разыгравшиеся эмоции. И десятка кубков, как причина проблемы. Все хорошо. Отметим, что в раскладе много кубков. Ситуации управляют эмоции. По раскладу видно, что все останется как есть. Аркан умеренность, стоящий на позиции ближайшего будущего, не предполагает никаких изменений. Туз жезлов на сильной позиции, хотя и обещает новые проекты, но доходы останутся прежними. Паж пентаклей, как итог, скромные деньги. Восьмерка пентаклей на слабой позиции. А обещания работодателя обещаниями, дьявол. При этом психологически ситуация комфортна. Тройка кубков на итоговой позиции, хороший коллектив. И девятка кубков на сильной. Любимая работа в расслабленном режиме. В целом, нынешнее положение клиентку устраивает. Ситуация вторая. Клиенты выбирали загородный дом. Им приглянулся вариант, который по фотографиям в объявлении виделся им воплощением мечты. Перед тем, как поехать на просмотр, они спросили меня, подходит ли им этот дом. Я вытащил одну карту, и это был туз пентаклей. И правда, воплощение мечты. Туз пентаклей – одна из лучших карт в колоде. Для меня это противоположность карте пустышки. Его появление всегда рождает вопрос, а действительно ли все так радужно? К тому же однокарточным раскладам я не очень доверяю. Поэтому я сделал подробный расклад, но поставил вопрос иначе. Купят ли они этот дом? Вначале дама пентаклей и семерка жезлов. Ситуация связана со стремлением уехать из города. Собственно, об этом говорит вся левая половина расклада, описывающая настоящее. Смерть – это желание кардинальных перемен. Девятка мечей – ощущение себя в квартире, как в плену. В голове – семерка кубков. Мечты, возможно, оторваны от реальности, но тоже карта, обозначающая движение. По дальнейшему раскладу, даже без подробного анализа позиций, видно, что покупка не состоится. Первое, что бросается в глаза в блоке будущего – тройка мечей, как ближайшее событие, и карта, обозначающая недвижимость, император, на слабой позиции. Объективно никаких препятствий нет. Карта – мир. С другой стороны, мир – это внешняя среда, которая в данном случае слишком явно дает о себе знать. Соседняя карта – суд с трубящим ангелом. Трубный глаз невозможно не услышать или проигнорировать, особенно когда карта на сильной позиции. Суд также склоняет к радикальным решениям. И здесь, учитывая общую картину, это решительное нет. Я предположил, что клиентам не понравятся соседи. Выяснилось, что дом действительно отличный. Но леса нет, купаться негде, вокруг на километр садоводства и коттеджные поселки. А больше всего именно это и стало решающим фактором. Не понравился постоянный гул от кольцевой дороги и аэродрома. Несмотря на то, что дом подходил и финансовая возможность его приобрести была, покупка не состоялась. Король принимает решение сам, особенно если у него есть пентакли. Девятка жезлов и паж мечей – закрытые карты, связанные с опасениями. Король пентаклей мог купить дом, но поступил так, как посчитал нужным. Этот пример показывает, насколько важно правильно поставить вопрос и то, что большинство жизненных ситуаций требует подробных раскладов. Ситуация третья. Мы с женой собирались на спортивный сплав по порогам. Я сделала расклад, как пройдет поход. Нельзя сказать, что перспективы нас обрадовали. Первые две карты, описывающие ситуацию, читаются непосредственно по картинкам. Колесница – движение, поездка. А на двойке пентаклей изображена бурная вода. Причины поездки – отпуск, девятка пентаклей. И желание вырваться из плена обыденности, восьмерка мечей. В голове – мечты. Семерка кубков часто указывает на то, что они несбыточны. По раскладу ясно, что поход не состоится в том виде, в каком запланирован. Сначала мы натыкаемся на дьявола, мастера козней, наваждений и злых шуток. Если шестерка мечей на сильной позиции еще может указывать на путь по реке, то ленивая, неподвижная девятка кубков совершенно не вяжется со спортивным туризмом. Отмечу, что одно из основных значений шестерки мечей – смена курса. Большая вода, туз кубков, на слабом месте. Итог – разрушение, башня. При этом башня смягчена девяткой жезлов, защита, и жрицей, хранительницей тайного знания и книги судьбы. Поэтому версию «несчастный случай» я отмел, и отменять поездку мы не стали. Я предположил смену маршрута из-за низкой воды на реке, в результате чего спортивный поход превратился в круиз, сопровождающийся употреблением согревающих напитков. Такие случаи в нашей походной жизни бывали. Ситуация развернулась иначе. Поезд подали под посадку с опозданием. Началась беготня и суматоха. Нужно было успеть погрузить лодки и прочее снаряжение в багажный вагон. В результате вся наша компания села в поезд, а моя жена осталась на вокзале с неподъемным тюком, без денег и телефона. И никто не понимал, как такое могло случиться. В таких случаях, говорят, бес попутал. Пока она нашла телефон, пока мы вызвали ей такси догонять поезд, пока машина стояла в пробках, прошло время. В результате я сошел на ближайшей станции вместе с вещами. Мы вернулись домой и вместо похода поехали на дачу. Возможно, эта нелепая ситуация спасла нас от чего-то худшего. Жрица символизирует то, что написано по судьбе. Хочу обратить ваше внимание. Точно угадать, что произойдет, по раскладу вряд ли получится. Вы получите лишь примерный сценарий развития событий. Жрица. Расклад предназначен для раскрытия тайн. Уместны любые вопросы, особенно наши любимые и многочисленные «Зачем?» и «Почему?». Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Карты 1, 2. О чем идет речь? Общая характеристика проблемы. Карты 4, 3, 5. Три фазы Луны на короне жрицы.